Не, Энн, нет, вот теперь полное шоковое состояние. Надзор, мистер Оливандер. Я протянул ему левую палочку. Он колдовал какие-то специфические зубодробительные заклинания, в которых я не мог разобраться без должного образования, но слова я постарался запомнить, чтобы потом научиться. Как хорошо иметь две палочки, кто бы мог подумать. Если бы она была одна, я бы остался безоружным перед сильным опытным магом. Потом повторилась процедура с правой палочкой и обед. Хорошо, что он знал, как его приносить. В условия обета я включил ситуации с сывороткой правды или гелеменцию. Я начинаю переживать, что довел человека до полуобморочного состояния своими откровениями. Свидетелем включили Петунию. Оказалось, скрибы без проблем могут быть свидетелями непреложного обета. Глядя на то, как Оливандер на все это согласился и не сопротивлялся, я понял, что определенную заслугу в этом сыграла не только магическая демонстрация и страшные тайны, но и репутация мальчика, который выжил. Думаю, если бы я был по другую сторону баррикад, он бы сопротивлялся даже под непростительными. Что-то такое у него мелькало во взгляде, хотя и казалось, что он просто устал от этой жизни. Мы заплатили за палочки и два чехла с расширением пространства, которые крепились под запястьями. В них палочки прятались специальным жестом, доставались же обратным. Они не натирали кожу и вообще не чувствовались на руке. «Пойдем, тетя, нам нужно немного отдохнуть и что-нибудь перекусить». Когда Петунья вышла, я обратился к Оливандеру. «Не переживайте, все будет хорошо, даю слово. Впереди еще не меньше 8 лет спокойной жизни. У Вальдемарта раньше просто не хватит сил что-либо сделать, а позже я его остановлю, обещаю. Берегите себя, мистер Оливандер». Я повел тетю в дырявый котел, чтобы передохнуть и заказать немного еды. Петунья была очень задумчива и ничего не говорила. «Прости, пожалуйста, тетя. Я виноват, мне нельзя было колдовать, но у меня не вышло сдержаться. Еще и мистера Оливандера напугал, мне и вправду было стыдно. Гарри, там в лавке ты очень много наговорил такого, чего точно не мог знать. Мне очень не по себе от твоего поведения. И магия, которую ты делал, Лили никогда такого не показывала. Даже когда я видела Джеймса и его сумасшедших дружков, они не делали ничего такого. Я заметила, что ты ведешь себя слишком по-взрослому, хоть иногда и совсем как ребенок». Я потянул ее за руку, чтобы она ко мне наклонилась, и тихонько сказал: «У меня есть маленький секрет. Я помню свою прошлую жизнь. Ты же слышала, что у человека есть бессмертная душа, как в Библии написано. Только после смерти ты не попадаешь в рай или ад, а начинается новая жизнь. Сегодня просто утро откровений. Мы успели перекусить, потратив остатки денег. Магический мир нынче слишком затратный». Тетя напряженно молча обдумывала все происходящее. Я совсем не переживал о том, что рассказал ей правду. Когда я взял на себя смелость принять эту новую жизнь, я решил идти до конца, так что я полностью воспринимаю ее как свою семью и никак иначе. От старой жизни я взял только свои знания и опыт. Самое смешное, что иногда я забываю, что я еще ребенок, и мои действия выглядят довольно странно и иногда пугающе. «А раньше ты тоже был волшебником?» Кажется, Петунья уже переварила сложившуюся ситуацию, и ей стало любопытно. Еще бы, не каждый день можно узнать, что там за гранью. «Самое смешное, что нет», — я мягко улыбнулся. «Я был изобретателем и ученым, занимался разработкой самых современных технологий. У нас, кстати, магии не было вообще, но я всегда мечтал быть волшебником. Между прочим, после смерти память о предыдущей жизни должна стираться, но из-за моего эксперимента этого не произошло. Удивительно, правда? Это даже слишком удивительно», — возмутилась она. «Еще бы, целый день удивляется». Петунья немного замялась и осторожно спросила, как будто боялась этого вопроса: «А ты помнишь, как ты умер?» «Да, это было восхитительно. Думаю, такой поворот ее успокоит». «Восхитительно, умереть восхитительно». Она прямо подскочила от возмущения, ну хотя бы не кричала, а почти шипела, и то вон народ косится. «Я был старый, очень». Похоже, это ее не убедило. «Я прожил прекрасную жизнь, вырастил сначала детей, потом внуков, и умер ни о чем не сожалея, проводя самый интересный научный эксперимент в своей жизни. Так что, верили нет, это было именно восхитительно. Детей и внуков, ох, женщины, а про эксперимент ей совсем не интересно. Естественно, как у любого нормального человека, у меня были дети и внуки», — сказал маленький мальчик. Мимо нас прошел помятый замученный мужчина, Красно-желтый белок глаз и звериные движения как будто принюхивается. Вообще-то мы с тобой сидим в волшебном баре, вокруг куча волшебников, а вон там вообще оборотень, а тебя волнует, что я маленький мальчик. Оборотень, на которого я указал рукой, недобро на меня зыркнул, я в ответ показал ему язык, на что он закатил глаза и ушел куда-то через камин. Вот сейчас ты точно ведешь себя как маленький мальчик. Она обвинительно на меня посмотрела и поджала губы. Технически я и есть маленький мальчик, и я этим действительно наслаждаюсь, между прочим. Хочу побыть ребенком, пока получается. Это очень весело, и не волнуйся, я голову не теряю и думаю о будущем. С меня сейчас гоблины вон кровь требовать будут, и маленький мальчик на такое бы не пошел. Наверное, немного перегнул палку, вон голову повесила, расстроилась. У нашей семьи достаточно денег, чтобы тебе не пришлось этого делать, тихо сказала она. Все в порядке, мне это не страшно, и тут дело принципа скорее, не позволю никому себя обворовывать. Все со мной будет в порядке, это гоблинам скорее страшно будет. Я ухмыльнулся, это еще почему, смотри фокус. Я поднялся из-за стола и подошел к бармену, он сейчас был не занят. Здравствуйте, Томас, можно вас на минутку, у моей тети есть к вам вопрос. Да, конечно. Бармен подошел к нашему столику. Что вам угодно? Я приложил палец к губам, а потом смахнул рукой челку, чтобы Том увидел шрам, и показав другой рукой на стул. Хотя это было лишним, он и так чуть ли не рухнул на несчастно скрипнувший стул и прошептал. «Гарри Поттер, это и правда вы, как мало нужно человеку для счастья. Добрый день, пожалуйста, не привлекайте внимания, а то все прибегут со мной здороваться, а мне правда очень неловко от этого, включить режим скромного паренька. Это большая честь, мистер Поттер, рад с вами познакомиться», — радостно сказал бармен. Ему явно польстили мое внимание и эти маленькие шпионские игры. «Я тоже очень рад, могу я звать вас Томом, а вы меня просто Гарри?» «Конечно, Гарри. Ух, как светится мужик. А это моя тетя Петуния Дурсль, сестра Лили Поттер, моей мамы. Очень приятно, миссис Дурсль. Я помню вашу сестру. Прекрасная женщина, вы на нее очень похожи». Петуния уже устала удивляться и с интересом слушала разговор. «Мне тоже очень приятно, Томас. Я, кажется, даже помню вас. Когда я в первый раз посещала Косой переулок с сестрой и отцом, вы стояли за барной стойкой. Как же давно это было, в бармене, кажется, зажгли невербальный люмос. Вы даже помните меня, все, он готов идти против темного лорда в одиночку. Это же вы утром просили меня открыть проход, чтобы купить книжек. Да, представляете, нам не удалось». Я подпрыгнул на стуле от возмущения. «Как же так?» Он очень удивился, думаю, представить себе случай, при котором знаменитому Гарри Поттеру не продали книги, у него не получилось. «Представляете, гоблины не дали нам доступ к моей детской ячейке. Я потерял свой ключ в ту самую ночь. Ох, какой ужас. Может, мне одолжить вам денег? Галлеонов 100 хватит?» «Аво, не думал, что он настолько далеко зайдет. Похоже, моя шутка про темного лорда была совсем не шуткой». Петуния тоже удивилась. «Совершенно посторонний человек предлагает серьезные деньги взаймы. В Англии так не принято. А Мерлин, что вы, Том, не нужно идти на такие жертвы, просто мы хотели проконсультироваться со знающим человеком». Я остановил его благородный порыв. «Я весь внимание», — раскраснелся бармен. «Представляете, моим поверенным оказался Шмыгазер. Он предложил мне восстановить ключ, пройти проверку крови и пройти ритуал принятия наследия моего рода за один раз, а ведь во всех ритуалах нужно пролить кровь». Вскочил бармен, гневно потрясая кулаками. Посетители опешили. Кто-то даже предложил отправить сову в святого Мунга. Я зашикал и усадил бармена обратно. Неслыханная дерзость, что себе позволяют гоблины. Подвергать риску жизнь национального героя магической Англии. Хвала Мерлину, что мы отказались. Но теперь возник вопрос, как ответить на такое. Я бы не хотел беспокоить министра Фаджа ради такой мелочи, да и других работников министерства. Ей-богу, он теперь посмотрел на меня как на своего бога. «Но почему вы не хотите привлекать министерство магии? Они бы живо ради вас приструнили гоблинов». От такого заявления у тети глаза на лоб полезли. Не ожидала она, что племянник имеет такое влияние. Хотя это ведь просто Том так говорит. Как бы действовало министерство, абсолютно неизвестно. Скорее, никак бы не действовало. Дело в том, что технически гоблины мне никак не навредили, и попытка эта была под видом стандартной услуги, так что мне нечего им предъявить. В суде мое дело против них провалится. Тогда вам нужно напрямую обратиться к директору банка. Он, скорее всего, заменит вашего поверенного. Только если ваши претензии окажутся необоснованными, они могут просто поднять вас на смех и выставить вон. Том задумался в поисках решения. Вот поэтому я и решил попросить у вас помощи. Я думаю, что, если дело дойдет до скандала, нам нужно будет действовать первыми. Если я оставлю письмо, в котором полностью изложу текущую ситуацию и оставлю человеку, которому полностью доверяю, вам, Томас, и пригрожу, что мой доверенный человек скоро отправит сову мисс Скитер в ежедневный пророк с этим письмом, они будут гораздо сговорчивее. Гоблинам точно не нужен скандал подобного рода. Отличный план, мистер Поттер. Я в вашем распоряжении. На том и порешили. Я изложил в письме все претензии к гоблинам, которые смог придумать. Про ежемесячное воровство опекуном моих денег, про три подряд предложенных ритуалов, использующих кровь для шестилетнего ребенка, про отсутствие ежегодной выписки движения средств на счету. Это Том рассказал, что такая выписка должна быть обязательно, а также про хамство поверенного, который по идее должен был всеми силами поддерживать единственного наследника древнейшего и благороднейшего рода Поттер, что входит в священные 28 семей, которые в начале 14 века основали Визингамот. Мне такое поведение гоблина было совершенно непонятно. Ладно, если к тебе пришел какой-то безродный пацан, у которого вообще нет никаких перспектив. Наверняка на счетах рода лежат довольно неплохие суммы и, рано или поздно, я буду их важным клиентом. Хотя может Дамблдор работает заодно с этим шмыгазором и сообщил, что я никаких денег не увижу по причине того, что имею во лбу крестраж, и жить долго мне все равно не дадут. Если шмыгазор с ним имеет контакты, то нужно торопиться, пока он не вызвал директора камином или не послал ему сову. Постоянные экспромты то, что приходится торопиться во всем с самого утра. Откровенно начало меня раздражать, я вообще люблю действовать по плану. А какой может быть план, раз я думал, что Петуния и Вернан будут меня сильно ненавидеть и первая моя прогулка по косому состоится с Хагридом, а поверенный, хоть и вправду существует, но является полным мудаком. Вернан с Дадли скорее всего нас уже заждались в кафе возле машины. Пришлось уговаривать Петунию попросить их вернуться домой, мы же решили поехать обратно в Литл-Уингинг на автобусе, сразу как закончим наши дела в косом переулке. Примечание к части. Упт. Для тех, кто возмущается, в этом мире, любой человек может колдовать любые заклинания, хватило бы веры в магию, маны и знания слова ключа, дальше описано почему. Вот и закончилась первая глава. Очень жду комментариев о ваших впечатлениях. Еще раз прошу простить ошибки в тексте. Грамматика мой страшный враг. Использованные стандартные заклинания из канона для тех, кто не в курсе. Эваниска – заклинание, заставляющее исчезнуть одушевленный и неодушевленный предмет. Экскура – очищающее заклинание, убирающее жидкую грязь. Репаро – заклинание, с помощью которого возможно восстановление сломанных предметов. Тергиа – заклинание, очищает от пыли, жира, крови и пр. Колорум – простое заклинание, перекрашивает указанную вещь. Экспекто патронум – магическая сущность, вызываемое заклинанием Экспекто Патронум, служит как защита от дементоров и смеркутов. Архидиус, заклинание трансфигурации, создает букет орхидеи из воздуха. Глава 2, и снова Гринготтс. Я сразу приметил крюкохвата, стоящего у одного из проходов, за которым виднелись грубо обтесанные стены подземелья банка, и направился к нему. Снова здравствуйте, крюкохват. Можете отвезти нас к директору банка? У меня к нему есть пара важных дел. Клерк, к которому мы ранее обращались, недоуменно на нас посмотрел. С чего это мы к нему не подошли, а стали разговаривать с обслугой банка? Крюкохват махнул ему рукой в каком-то жесте, типа «все в порядке». «Вы уверены, мистер Поттер, что ваш вопрос не могут решить другие сотрудники банка?» «Да, уверен, вопрос касается репутации Гринготтс». Он посмотрел на мелкого меня с сомнением. «Хорошо, идите за мной». Всю дорогу он о чем-то напряженно думал. Дверь в кабинет директора банка была украшена золотым барельефом, а сама она была сделана из какой-то породы магических деревьев, или на нее было наложено сильное зачарование, потому как от нее несло магией на несколько метров. Я начал предполагать, что моя чуйка на магию – это дар самой магии, который я получил, родившись в этом мире. Я так тщательно ее искал и присматривался к любым мелочам в прошлом мире, что это отразилось на моем новом рождении в гиперчувствительности ко всему волшебному. Это пока самое разумное объяснение происходящего, нужно срочно разобраться с получением литературы, чтобы узнать точно, а не предполагать. «Чего тебе, Крюкохват, и кто это с тобой?» – спросил директор, когда мы зашли в просторный, слегка затененный кабинет. В этот раз Крюкохват не оставил нас у входа, а сразу пропустил за собой. С чего бы это интересно, может он не любит директора, потому и не дал ему подготовиться к встрече. Надо разобраться в их отношениях между собой, когда мне наконец дадут на это время. Мастер Татернотом, к вам пришел мистер Поттер по вопросу, касающемуся репутации нашего банка. У него есть причины так поступить. Опа, вот сейчас я завис. Крюкохват, что подслушал наш разговор с поверенным и в курсе ситуации, еще и подыграл мне. Странные дела творятся в Гоблинском королевстве. Я думал, он просто на побегушках в банке, а у него своя игра с управляющими банком. Вон директор скривился, как после мексиканской кактусовой водки с кислым лаймом. В кабинете мы оказались не одни, возле двери стояли два гоблина в доспехах и с алебардами, как на входе в банк. Рядом с директором также сидел какой-то богато одетый гоблин и с интересом смотрел на ситуацию, как нашел. Директор покосился на него, мол, иди отсюда, но ничего не сказал, крутой, наверное, гоблин. Крюкохват, мы с тобой позже обсудим этикет для новых сотрудников банка. Габледук, непонятно, и ты ответишь за свое поведение, в дальнейшем другие языки будут обозначаться так, хоть главный герой пока значения не понимает. Мистер Поттер, можете называть меня Златоглав, я управляющий директор банка Гринготс. Какой вопрос привел вас ко мне, и где ваш опекун? Петунья осталась за дверью по моей просьбе, хоть и сопротивлялась, но, видимо, мои откровения ее сильно сбили с толку, и она решила не мешать мне разбираться с гоблинами. Я хотел ее домой отправить вместе с Вернаном, но она категорически отказалась оставлять меня одного в Лондоне. Мол, даже если я такой умный, то все равно ребенок и в местных реалиях пока не разбираюсь. Мастер Татернотом, с первого раза выговорить оказалось не так просто, но я решил четко обозначить свое отношение в плане нелюбви к ненастоящим именам, и получилось очень даже четко. Гоблин поднял правую бровь, выражая крайнюю степень удивления. Меня поражает иногда мимика некоторых встреченных разумных. Они как будто актерские курсы заканчивали. Я крайне разочарован, можно сказать, я даже зол, мастер. Мне казалось, что Гринготс надежное место, и гоблины всегда выполняют взятые на себя обязательства. Как жаль видеть, что гоблины нарушают свои же правила. Что вы несете, мистер Поттер? Гоблины, а тем более Гринготс, никогда не нарушают обязательства и договора, это неслыханно. Где ваш опекун? Он меня совсем не воспринял всерьез, а ведь Крюкохват его предупредил. Вон скалится вовсю, стоя в углу, в Азкабане, крикнул в ответ я. Он замолчал, хлопая своими маленькими глазками. Я же продолжил спокойным тоном. 5 лет как посещает этот прекрасный курорт. Мастер, своим возмущением и криками вы делаете ситуацию только хуже. Насколько мне известно, вашим опекуном назначен Альбус Дамблдор, и он точно сейчас не в Азкабане. То, что он сам себя им назначил, для меня ничего не значит. Моим опекуном должен быть мой магический крестный или, на крайний случай, сестра моей матери, и она хоть и не волшебница, а сквиб, но это ничего не меняет. Ни я, ни магия Альбуса Дамблдора моим опекуном не признаем. Легкая вспышка света озарила кабинет. Гоблины в шоке уставились на меня, да я и сам не ожидал такого подтверждения моих слов. Я постарался спрятать свое удивление. Думая о магии этого мира, я представлял ее как просто некий вид магической энергии и точно не думал, что возможен какой-то спонтанный анализ моих слов и реакция на них. Как будто магия обладает разумом, но это физически сложно представить. Как же много мне нужно узнать об этом новом для меня мире. Может, есть какой-то механизм или алгоритм работы тонких энергий, из-за которого это все происходит. Кажется, директор начал что-то подозревать, растерянно глядя то на меня, то на Крюкохвата. Слишком умный пацан 6-летка, магическая вспышка. Он посмотрел на свой стол и прикоснулся рукой к небольшому выступу. «Назовитесь ко мне еще раз», и пристально посмотрел мне в глаза. «Меня зовут Гарри Поттер, мастер Татернотом». Второй раз имя оказалось произнести гораздо легче. Директор снова посмотрел на стол и, видимо, подтверждение личности сработало как положено. «Хочу такую штучку себе, а лучше парочку, чтобы разобрать одну или обе, ха-ха. И мне очень интересно, По какому праву, договору или традиции Гринготтс отдает мои деньги какому-то проходимцу, укравшему мой ключ? Мистер Поттер, я думаю, это просто недоразумение, которое мы рассмотрим на сове. Это недоразумение, как вы выразились, позволило меня обокрасть, не присылало мне отчетов о моих финансах и предложило мне пройти 3 ритуала крови подряд без всяких объяснений. Как думаете, в моем возрасте подобное тянет на попытку убийства? Директор в ужасе глянул на Крюкохвата, тот едва заметно кивнул. Гость выругался на гобледуке, яростно обещая взглядом директору веселые времена. С какими-то смутными ощущениями мне в голову пришли несколько слов, которые нужно было сказать. Гоблины нарушили договор. Слова вылетели яростно, как приговор. Вспышка магии снова залила кабинет. В этот раз иллюминацией все не ограничилась. Магия тонким ручейком потекла из меня куда-то в сторону подземелий. Директор схватился за горло и начал расцарапывать его своими острыми когтями, силясь вздохнуть. Кровь брызнула на его массивный стол. Гоблины с алебардами повалились на пол без сознания. Крюкохват свалился рядом с ними, держась за сердце. Гоблин в дорогой одежде закричал и начал метаться в кресле, схватившись за голову. «Га-ха-ха, мистер Поттер, остановитесь, ха, я клянусь все исправить и решить любые ваши вопросы, гр, мы накажем виновных». Гоблин в кресле обратился ко мне, явно испытывая муки. Из его длинного носа потекла струйка крови. После его слов в ней появились искорки, но было не до того, так что это осталось мной незамеченным. Я судорожно стал пытаться остановить утекающую магию и понять, что происходит. «Пожалуйста, остановитесь». Резко успокоившись, я постарался запереть магию в теле. Ручеек превратился в ниточку, но продолжил причинять гоблинам боль. Как это остановить? Ничего не получалось. Сосредоточившись, я мысленно проговорил в небо: «Остановить наказание по договору». И все резко прекратилось. Ниточка стала тонкой, как паутинка у самого маленького паучка, но не исчезла, зато магия по ней перестала течь. Гоблины перестали дергаться и попытались прийти в себя. «Простите, мистер Поттер, мы немедленно решим возникшую ситуацию, и все преступники немедленно понесут наказание», — сказал директор, с ужасом разглядывая кровь на ногтях и на столе. «Наши разногласия можно было решить и без этого ужаса. Вы не хотели меня слушать, мастер, но к своему стыду вынужден признать, что моя вина в произошедшем тоже есть. Магия вышла из-под контроля, видя нарушение договора. Поэтому приношу свои извинения за этот инцидент. Я не хотел таких последствий своих слов и сразу попытался остановить происходящее. Мистер Поттер, меня зовут Грантер Фнотр, я наследник клана Гринготт. Я поклялся решить наши разногласия и начну прямо сейчас. Надеюсь, вы понимаете, что, приведя в действие наказание клятва преступления, вы нанесли вред и другим гоблинам, не повинным в произошедшем. Вам следует изучить гримуар вашего рода, чтобы вы понимали, что делаете. По вашему взгляду было понятно, что вы не ожидали подобных последствий своих слов. Я подошел к нему, он явно постарался выглядеть спокойно, но все же немного отшатнулся от меня. Я остановился совсем близко и протянул руку в просящем жесте. «У меня нет вашего гримуара», он недоуменно посмотрел на меня. «Вот точно так же сделал мой поверенный, когда я попытался разобраться в моем наследстве. Всего этого можно было бы избежать, если бы мне просто объяснили, что именно хранится в моих сейфах и как получить то, что принадлежит моему роду. И я был бы еще более счастлив, если бы мои деньги не раздавали всяким сумасшедшим старым волшебникам. Я требую, чтобы моего поверенного привели сюда, и мы с вами попробуем решить наши разногласия. А в качестве извинения перед неповинными гоблинами за инцидент я поклянусь, что никто от меня не узнает о том, что произошло сегодня в банке. Крюкохват, что с ними?» Директор обратил внимание на Крюкохвата, который пытался привести в порядок стража, стоявшего справа от входа. «Этот готов, а второй жить будет. Гоп, непонятно, сдох племянничек Группархерна, видимо договор сильнее ударил по его клану. Выучу гобледук первым делом, вдруг Крюкохват решил меня прикопать, пока договор дезактивирован, а я не понимаю. Блин, гоблин и правда умер, я ведь совсем не хотел этого. Возьми дежурных с первого подземного и приведите сюда Шмыгазера», — приказал директор. Смерть гоблина его напрягла, как бы они ни попытались мне за него отомстить. Вот же, не было печали. «Я на минутку», — сказал и вышел к тете в коридор. «Лучше ей не видеть того, что тут будет и труп того стража. Тетя, сходи, пожалуйста, к тому и забери у него письмо. Мы решили вопрос, — побудь пока там, тут надолго переговоры затянутся, мне поменяют поверенного и будем составлять все нужные договоры. Скорее всего, я получу сегодня наследство, хотя бы детский сейф, и верну тебе деньги, что мы уже потратили, потом сходим за книжками и поедем домой. Хорошо, будь осторожен и внимателен. Она подозрительно осмотрелась вокруг, а посмотреть было на что. Гоблины бегали как угорелые, парочка забежала к директору. Чего это они? Дело в том, что скандал поднялся из-за нашей ситуации. Я поклялся никому не говорить о том, что произошло. Гоблины обычно не нарушают контракты, так что наш случай исключительный. Скажи тому, чтобы никому не говорил, что у нас были проблемы. Мы компенсацию получим, если никто не узнает. Такое материалистическое объяснение подействует лучше, чем какая-то мутная отповедь проклятвы. Тетя ушла в дырявый котел, а я вернулся в кабинет как раз к тому моменту, когда два гоблина начали утаскивать тело охранника. Надеюсь, вы не отправили ту женщину писать письмо в ежедневный пророк перед тем, как дать нам клятву о неразглашении. Мистер Поттер, сурово посмотрел на меня директор. Клянусь магией, что попросил тетю забрать у третьего лица письмо, которое ранее подготовил для ежедневного пророка, и уничтожу его при получении, а также клянусь не передавать никому информацию, порочащую гоблинов, полученную сегодня до сего момента. Вспышка света подтвердила клятву. Вот так, дорогие мои, даже если я узнаю что-то неприятное позже сего момента, я могу этим распорядиться как захочу, и то, что сейчас будет петь мой поверенный, фактически, отменит саму клятву, так как я снова узнаю всю порочащую гоблинов информацию, а письмо я могу и не получать, оставив у тети. Таким образом, я соблюдаю клятву по слову, а по духу я и сам хочу получить и уничтожить письмо, чтобы не навредить своей репутации у гоблинов. Разглашать порочащую информацию я не буду по той же причине. Значит, как только я получу и уничтожу письмо, клятва будет считаться исполненной по слову и по духу. Но вы сейчас думаете о том, какая я маленькая зараза и что письмецо-то мало того, что давно существует, так и находится у каких-то третьих лиц, и вам некогда будет понять мои махинации, тем более уже приволокли поверенного. Мва-ха-ха, сам Салазар Слизерин гордился бы мной, будь я слизеринцем. Гоп, непонятно, что происходит, Татрнотом. Меня только что чуть не убило магией. Не успел зайти и начал возмущенно вопить мой поверенный. Шмыгазар, ты здесь находишься по обвинению в нарушении договора. Как наследник великого клана Грингот, я буду тебя судить. Сразу взял быка за рога Грантер Фнотр. Видимо, Шмыгазара просто позвали к директору, не объясняя ничего, а он не обратил внимания на конвой, его сопровождающий. Не успел оклематься от магического отката, наверное, а то уже попытался бы дать деру, судя по тому, как начали бегать его глазки по комнате после слов гоблина в кресле. Гоп, непонятно, судить мои действия может только глава моего клана, а не наследник чужого. Нужно что-то делать с этим их языком, я не понимаю, что он говорит, а гоблины переводить явно не собираются. Господа, думаю, наши переговоры так зайдут в тупик. Вы сказали, что поможете решить любые вопросы, обратился я к Грантерфнатру. Либо дайте мне амулет-переводчик, либо пусть он говорит на английском. Я пока еще не выучил ваш язык, а догадываться, что он там сейчас говорит, откровенно не добавляет мне удовольствия. Я не думаю, что Хаэм завис, кажется, я понял, он-то забыл, что поклялся решить все мои вопросы, и клятва не дает ему мне отказать. Не зря я так сформулировал свою просьбу, получился скорее приказ. Сказал в запале, чтобы остановить магический откат, а попал в рабство, пока не решит все мои вопросы. Не думал, что с ним такое сработает, но гоблины полумагические существа, а значит, им не обязательно добавлять клянусь магией. Но мне нельзя прогибаться, не поймут, они слишком уважают силу. Если освобожу его от клятвы бесплатно, то потеряю всякое уважение. Думаю, мне стоит воспользоваться шансом. Знаете, я тут подумал над таким интересным вопросом. Хаэм, как устроена вселенная и кто ее творец? Я посмотрел на Грантерфнатра. Вот теперь он не решит мои вопросы в ближайшие миллион лет. Все, парень, ты попал. Гоблины в комнате переглянулись, наверное, подумали, что я немного сумасшедший. А наследник Грингот побледнел прямо на глазах. Он-то все понял, что ему теперь не отвертеться никак, а договор меня защищает от причинения вреда гоблинами. Немедленно нужно узнать полный текст договора. Шах и мат, Парень, бедненький, судя по его лицу, он теперь всю жизнь будет трястись и просчитывать последствия перед тем, как что-либо сказать. Гоп, непонятно, а что он здесь делает? Шмыга за что-то недовольно заверещал, тыча в меня пальцем. А вот Грантер схватился за голову, но сразу пришел в себя и с ненавистью на меня посмотрел. Решил все-таки сокращать, уж и правда неудобно для людей. Начинаю понимать их традиции называться другим именем. Не понял, что изменилось. Шмыгазар-то нарушил мой приказ для Грантера, пусть он говорит на английском. Я думаю, что заставить его говорить на английском будет слишком сложно для вас. Надеюсь, в ближайшие полчаса нам принесут переводчик, убрать часть старого приказа и задать новые ограничения для оставшегося, почти как мое любимое программирование. Ненависть в глазах гоблина никуда не делась, но его клятва теперь не бьет по мозгам. Главное, чтобы он не начал поднимать шум. Но, видимо, и сам понимает, что такого просчета ему не простят. Стать почти рабом человека – такой позор, но разговора на повышенных тонах нам с ним не избежать. Пока гоблины ругались между собой, директор достал из стола амулет и передал мне. Гоп, какая мне разница, что несет этот пацан? По документам он его официальный опекун. Точка. Разорялся Шмыгазар. Вот теперь другое дело, как только надел амулет, мне сразу стала понятна речь гоблина. Так, по какому праву ты отдавал мои деньги без моего ведома? Гоп. Дамблдор предоставил мне документы по твоему опекунству, и там все было заверено министерством. Ты хочешь сказать, что деньги, которые гоблинам доверил род Поттер для воспитания наследника, принадлежат министерству? Председатель Визингамота может тебе принести любую составленную им бумажку, и ты отдашь деньги и других родов ему? Неслыханная дерзость. Гоп. Что ты вопишь, наглый мальчишка? И вы слушаете это ничтожество? Подозрительно он как-то задергался и голос задрожал. Ну ты и нарвался, тварь. Я думаю, ты и твой клан в доле с Дамблдором в этих махинациях. Только он мог проконтролировать отсутствие проблем со стороны министерства и наследников. И пока ты не докажешь обратного, я буду считать тебя виновным. Надеюсь, я ошибся, и все не настолько плохо. Гоп. Да как ты смеешь? Кусок мяса, заревел гоблин и кинулся на меня. Я на мгновение опешил, не ожидал, что они посмеют на меня напасть. Увернулся от его когтистой лапы я в самый последний момент, но он успел полоснуть меня когтями по лицу и руке, которой я инстинктивно попытался закрыться. Кровь брызнула на пол и на гоблина, видимо, из-за кровотворного давления повысилась. Щеку и руку обожгло болью, очень неприятно. Я вспомнил про свои палочки и из чехла на правой здоровой руке специальным движением достал свое новое оружие. Не успел я направить палочку на гоблина, как тот резко без замаха ударил меня ногой в живот. «Экспульсао!» — успел выкрикнуть я взрывное отталкивающее заклинание из книг, отчаянно представляя, как заклинание взрывается и отбрасывает гоблина от меня. Его удар и мое заклинание достигли нас одновременно. Вспышка из палочки растеклась кляксой по гоблину, и пуговицы на его рубашке засветились красным и рассыпались пеплом. Я же отлетел от пинка гоблина в стеллаж с книгами и свалился на пол. Еле смог вдохнуть, живот скрутило болью. Откуда такая силища? Хотя я же совсем мелкий. Шмыгазар зарычал и снова бросился на меня. А остальные придурки с ужасом смотрят и понимают, что им после такого не жить. Героя магического мира избивает гоблин в банке, тем более его поверенный. Только стражники кинулись, чтобы его схватить. Убить он меня, конечно, не успеет, но терпеть еще его удары я не буду. Прямо так, лежа на полу, я направил палочку на него. Петрификус тоталус. Но гоблина не парализовало, как я отчаянно представлял, хотя он стал идти ко мне медленно, будто сквозь воду, а запонки на его рубашке засветились. Да сколько у него защитных амулетов. Нужно его остановить, чтобы стражники успели схватить. Но из заклинаний, пробивающих щит, я знаю только непростительные, а из-за боли в животе я не могу найти ту ниточку, связывающую гоблинов с клятвой. Что же делать? Кажется, я начал немного паниковать из-за того, что заклинания не действуют. Экспульса. Новая синяя вспышка не оттолкнула гоблина, но взорвала его запонки, чуть не оторвав запястья. От боли он дернулся, и стражники наконец его схватили, повалив на пол. Я вздохнул и поднялся с пола, выучив все заклинания, которые упоминались в книгах и фильмах. Я не мог вспомнить те, которые убирают кровь, а ведь имея мою кровь, гоблины могут мне навредить. Нужно попробовать хоть как-то ее испортить. Эваниска. Эваниска сработала, и моя кровь, и кровь гоблина исчезли. И пока новая не натекла, Я использовал одно из известных из книги заклинаний. Вулнера Санинтур. Глубокие царапины начали затягиваться, а кровь втягиваться обратно в тело. Ощущения непередаваемые, скажу я вам. Я так устал из-за колдовства, что заклинание пришлось повторять еще дважды, пока кровь полностью не втянулась и царапины полностью не исчезли. Мистер Поттер, я начал говорить Грантер, но я не дал ему закончить. Цена вашего вопроса, который мы обсудим позже, теперь заметно выросла, Грантер Фнотр. А гоблины заметно упали в моих глазах как раса. Почему ж Мыгазар решился на меня напасть? Это настолько глупо, ведь его просто бы прибили свои же. За такой прокол перед волшебниками, даже не знаю, что сделало бы Министерство магии, если бы волшебники узнали о происходящем. И мне очень интересно, как гоблины будут выкручиваться, стараясь замять то, что здесь произошло. Краем глаза я заметил странное движение стражника с алебардой, пока двое других вязали Шмыгазара. Он плавным движением опустил алебарду лезвием вниз и шипом на вершине древка попытался проткнуть его шею. Дипульса. Успел выкрикнуть я и оттолкнуть Шмыгазара. Тот протер своим лицом метр пола, неприятно прохрустив носом и оставляя кровавый след. Шип алебарды вошел в камень сантиметров на пять, каменная крошка с искрами только и полетела вокруг. Гоблинская сталь во всей красе, пол-то гранитный, попробуй такой пробей обычной стальной ковырялкой. Я швырнул в Шмыгазара Петрифику Статалус, чтобы тот не мешал, и он замер. Хорошо, что амулетов у него больше нет, а тот стражник, что пытался убить моего поверенного, решил напасть на остальных стражей, но из-за того, что они пытались связать Шмыгазара, не смогли отразить первую атаку. Гоблин, извлек шип из пола буквально на сантиметр и сразу без замаха лезвие алебарды с противным, вязким хлюпаньем вошло в подбородок стражника, практически раскроив его голову надвое. Да что они за монстры? Что, мать вашу, мне делать? Где чертова клятва, когда она нужна? А сейчас она очень нужна, потому, что стражник-предатель уже прикончил последнего гоблина в доспехах, изящным движением отбив его алебарду, проведя концом шипа по его шее, неприкрытой доспехом. Стражник судорожно забулькал и последним рывком упал к ногам своего убийцы. Гоблины нарушили договор. Не работает. Зато эта тварь посчитала меня приоритетной целью и начала ко мне приближаться. Экспульса. Редукта. Заклинания соскользнули с доспеха, как будто так и задумывалось. А гоблин, тем временем, преодолел половину пути ко мне. Он же меня располовинит и не заметит даже. Дверь в кабинет открылась, и на пороге застыл клерк, к которому я обращался ранее в холле банка. Гоп, что здесь про? Не успел он договорить, как стражник схватил с пояса кинжал и полуобернувшись метнул в клерка. Его полет закончился в доли секунды, и кинжал, пробив череп, выкинул гоблина с порога в коридор. Оттуда раздался вскрик, но меня это уже не волновало, потому что убийца начал заносить надо мной алебарду. Он же меня сейчас убьет. Это понимание увеличило ниточку клятвы. Гоблины нарушили договор. Прокричал я, и стражник начал терять сознание, а из коридора послышались крики и вой. На директора и Грантера вообще больно было смотреть. Я отпрыгнул в сторону и успел буквально в последний момент, как мелькнула алебарда. Как он вообще смог нанести удар? Мне нужно немедленно что-то делать, потому как сил почти не осталось, а клятва выкачивает последнее из меня, а ваду я не смогу в него бросить, просто не хватит сил, я окочурюсь сам. Рывком подскочив к мертвому стражнику, я схватил его алебарду и, еле подняв, осторожно подошел к потерявшему сознание гоблину. На секунду нерешительно замерев, я все же решился и опустил лезвие на голову гоблина. Я отвернулся, но тошнотворный звук расколовшегося черепа все равно чуть не вывернул мой обед на пол. Я никогда до этого не убивал разумных своими руками. Пару раз участвовал в охоте на животных, и то я просто стрелял из ружья. А тут своими руками убил гоблина, это ужасно. Тот стражник, который умер от клятвы, не в счет. Он просто упал и погиб, я был виноват в этом, но не более того. А то, что я сделал сейчас, это очень противно, меня всего передернуло. Не хочу смотреть на то, что с ним случилось. Я ученый, а не убийца, в конце концов. Черт, крики и стоны вокруг вернули меня в реальность, как и подступающая слабость. Волевым усилием я остановил наказание клятвопреступников и рухнул на пол. Очень захотелось уснуть, но ни в коем случае нельзя. Какого хрена у вас здесь творится? Я посмотрел на оживающих гоблинов за столом. Такое ощущение, что они даже не собирались отбиваться, а тупо смирились. Может активировать клятву и добить вас, чтобы меня не пытались снова убить, а вдруг я следующий раз уже не переживу? Не горячитесь, мистер Поттер, мы приносим вам извинения, начал директор. Я хотел бы тебе засунуть твои извинения туда, где им самое место. Придите в себя, наконец, и организуйте охрану. Развалились они, понимаешь, на креслах. Если придет еще один стражник-предатель, я точно активирую договор и просто заберу их всех с собой, потому что на новую активацию сил не осталось. Если уж активировать, то клятва меня выпьет до смерти, скорее всего. Зря я сюда полез без подготовки и сильного мага за спиной. Очень зря. Глаза слипаются и хочется уснуть. Гоп. Немедленно клановую охрану в кабинет директора. Прокричал гоблин в артефакт на столе. Реши мой вопрос с безопасностью. Я твердо посмотрел в глаза наследника клана. Поклянись от имени клана, что мне не причинят вреда. Грантер в ужасе смотрел, как я перевернул труп предателя и взял его алебарду, очистив ее от крови обычным эваниска, взятая в бою, как по мне, священно, так что я им ее не отдам, как и вещи этого убийцы. Интересно, чего он больше испугался, что я его убью или клятвы о непричинении вреда? Клятву, наследник, гоп. Я, Грантер Фнотр Гессар Майорок Грингот, клянусь, что клан Грингот не причинит вреда человеку, стоящему передо мной, не считая случаев самообороны. Пусть магия будет мне свидетелем в том. Очень нехотя, держась за голову, поклялся гоблин, бросая на меня ненавидящие взгляды. Безумно опасная ситуация, гоблины мне этого не простят. Нужно будет вывести все финансы, хранящиеся у них. Мне срочно нужно прочитать все, что смогу найти про магические клятвы. Если они намекнут другому клану на мое устранение, это же не будет нарушением клятвы. Из-за усталости мозги начали работать медленнее. Срочно нужно в аптеку за зельями, которые смогут вернуть мне работоспособное состояние. Хорошо, я вернусь через 10 минут и продолжим переговоры. Я надеюсь, что вы, наследник, к тому времени отдадите все необходимые приказы, чтобы решить мои разногласия с банком. Крюкохват, проводите меня к выходу, пожалуйста. Недовольно зыркающий на директора Крюкохват, держащийся за сердце, поспешил к двери. Пока директор отдавал приказы через артефакт на столе, слава богу, задержать меня не попытались. Я положил алебарду на пол рядом с предателем и, взглянув на наследника, махнул рукой на труп и сказал: «Это принадлежит мне, так как взято в бою, и все, что на трупе, тоже. Пусть отнесут в мою ячейку». Развернувшись, я вышел из кабинета и был таков: может, от шока и выполнит мой приказ, хотя я не сильно на это рассчитываю. Посмотрим, как получится. Крюкохват повел меня по коридору на выход. «Простите, Крюкохват, что по вам прошел откат по договору. Мне не хотелось вам вредить, но ситуация была слишком опасная для меня. Я решил наладить контакт с этим гоблином. Не знаю, чем он мне понравился, но я посчитал, что так будет правильно. Я вас прощаю, мистер Поттер, но это не значит, что вас простят другие. Сегодня вы смешали карты многих игроков в этих стенах. Скажите, а из какого вы клана и как вас зовут по-настоящему, если не секрет? Я имею высочайшую честь принадлежать к клану Шардес. Краймхилл Гессар Шардес к вашим услугам. Наш клан не очень многочисленный, мы занимаемся отчетностью, историей и, скажем, собирание некоторых малоизвестных фактов тоже лежит на наших плечах. Он с интересом посмотрел на меня. «БРРР, это что за намек? Гоблинская разведка? Как будто мне мало было, я продолжаю вляпываться все глубже, а дерьмо не становится менее вязким. Но самое интересное, что он мне намекнул на специализацию их клана. Все-таки он очень молод, наверное, стажируется в банке. Я не раз заметил его ко мне благожелательное настроение. Нужно будет узнать, с чего бы это. Нужно придумать, как этим воспользоваться». И кажется, у меня есть пара идей. Приятно познакомиться. Ну, а что я еще мог ответить? А как вы оцениваете мои шансы на выживание, учитывая ситуацию? Хм, пожалуй, позвольте их описать как в художественном романе. Ласковое утреннее солнце, согревающее своими нежными лучиками все вокруг, неумолимо рассеяло ваш легкий прохладный туман над рекой жизни. Я поперхнулся своей заготовленной фразой и чуть не растянулся на полу, перецепившись. Да вы, батенька, поэт, твою в бога душу мать, я бы поразился вашему творческому порыву, но почему-то не получается, Я устало улыбнулся на его веселый оскал. «Возможно, у вас имеются идеи, как несколько повысить мои шансы. Рассеиваться туманом мне категорически противопоказано моим колдомедикам, а я как послушный мальчик не хочу его расстраивать. Возможно, мой клан мог бы вам поспособствовать, но пока нам непонятна выгода от такого поступка. Ну, я мог бы сдать в аренду свой лоб в качестве авада непробиваемого отражателя против темных лордов, эмоциональная разрядка подступающего страха, отходняк с господа. Это очень хорошее предложение, мистер Поттер. Я мог бы выковать перчатку, к которой бы прикрепил вашу голову и смог бы ловить ею непростительные. Мне очень нравится такое пафосное защитное средство, и я бы согласился не раздумывая, но это я, а моему клану такое не очень интересно». Оскалился гоблин и посмотрел на меня очень серьезно. «Шутки кончились. Я думаю, что мы с вашим кланом сможем договориться и ко взаимному удовольствию сможем распорядиться моей славой и будущим голосом в Визингомате. Мне будет несложно поддержать или предложить законы, которые будут выгодны гоблинам, скажем, 3 подобные бесплатные услуги с моей стороны. Я не держу зла на весь ваш народ. Мои претензии к банку и поверенному этому не помешают. Тем более, пока наследник клана Грингот находится под моим влиянием, вы сможете получить большую выгоду через меня. Я разумный человек, и еще многое смогу предложить гоблинам в будущем. По крайней мере, это было в моих планах. А чтобы ваши кланы, кроме Грингот и клана Шмыгазера, как он называется, кстати, так вот, чтобы задавить их претензии ко мне в зародыше, я могу предоставить информацию вашему правительству, как получить меч Гриффиндора и где он в данный момент находится. А вот свое послезнание и технологии я им ни в коем случае не дам. Хм, это очень серьезные предложения. Судя по всему, клан Вергун после своей выходки будет сильно подвинут в правах. Грантер не признается, что попал в зависимость от человека, пока это не будет наносить вред клану и не перешло некоторые рамки. Мы сможем воспользоваться этой ситуацией в полной мере. Вы, мистер Поттер, еще пока слишком малы, но польза от вас будет даже сейчас. Как выгодное вложение вы нас интересуете, и, скажем, 5 бесплатных услуг будет звучать весомее. Возвращайтесь в банк через 15-20 минут, я извещу главу клана. Пока вам ничего и не угрожало, но только до большого совета, на котором бы решалась ситуация с Шмыгазером. А вот потом, я думаю, мы и Грингот за вас заступимся, а за меч сможем перетянуть и остальные кланы. После клятвы о непричинении вреда Грингот не будет настаивать на вашем устранении и постарается не допустить причинения вам вреда другими гоблинами, все-таки вы их клиент. Я сообщу вам письмом, когда вы сможете передать главе клана информацию по мечу. С ним и обсудите дальнейшие наши взаимодействия, ответил гоблин. Хорошо, мне в любом случае заменит поверенного. Не хотите занять эту должность в будущем? У меня есть несколько источников инсайдерской информации из магловских компаний. Я знаю, куда и когда лучше будет вложить деньги в ближайшее время. Собственно, я потому и посетил банк. Получить наследство и вложить деньги. Закинул я удочку Крейнхиллу. Хотите, чтобы ваша безопасность была в моих интересах? Удивленно посмотрел на меня гоблин. Интуиция мне подсказывает, что так будет выгоднее, честно ответил я. Хм, бегать на побегушках у клерков или сидеть в своем собственном кабинете и получить повышение в глазах клана, оскалился Крейнхилл. Я в любом случае должен оставаться в банке в ближайшее время, так что мой ответ очевиден. Мы вышли в холл банка и покосились на бегающих туда-сюда гоблинов. Ворота в банк были закрыты, видимо, из-за инцидента с магическим откатом. Крейнхилл провел когтем по створке, как бы рисуя дверь, и в них появился проход. «Гоп, пропустите мистера Поттера, когда он вернется», — сказал гоблин стражникам, стоящим с другой стороны. Те кивнули, внимательно меня разглядывая. Я проскользнул в проход и отправился в дырявый котел. Найдя тетю, я рассказал, что жутко устал от переговоров и дальше разговоров, пока дело не дошло. Но я еще не закончил, а пока перерыв, я хотел бы купить пару зелий, потому что кофе пить в моем возрасте вредно. Зайдя снова к Малпипперу, я решил обратиться к нему с консультацией. «Здравствуйте, еще раз, миленькая улыбка. Нам понадобились еще зелья, подскажите нам, какое лучше выбрать?» «Конечно, молодой человек, что у вас еще стряслось? Я жутко устал, хотелось бы что-нибудь бодрящее, чтобы не заснуть, пока не закончим все дела в косом переулке, и мы пока подбирали палочку, у меня получилось магическое истощение, но не сильное, хотелось бы какое-то средство, чтобы быстрее восстановиться. Желательно, от мастера Слакхарна или мастера Снейпа, если есть, но не очень дорогое. Малпиппер удивился и бросил не очень приятный взгляд на Петунию, но при перечислении мастеров немного оттаяло чувство наживы. «У меня есть замечательное бодрящее зелье от Слакхарна за 10 секлей и от Северуса Снейпа есть вытяжка Сармака Жеспьера за 8 галлеонов. Бодрящее, 5 капель на стакан воды, а вытяжка, капля под язык каждые 30 минут не более 10 раз в день в вашем возрасте». Бодрящее не более 2 стаканов в день. А вам, милочка, надо тщательнее следить за ребенком. Магическое истощение в его возрасте очень вредно. Вы же не хотите, чтобы ваш сын стал сквибом. Мы покупаем, не стоит ругать маму. Это я виноват, испугался гоблина в банке и получился магический выброс сильный, ответил я Малпиппиру. Оплатив покупки, мы вернулись в дырявый котел. Я сразу выпил зелье и капнул под язык вытяжку. Мерзкое и горькое ощущение во рту прошло секунд за 20. Я сразу стал немного лучше себя чувствовать. Вообще зелье это читерство. Я обязательно должен изучить их все, и накупить себе их на все случаи жизни. Нужно поискать себе неприметную сумочку с расширенным пространством, и носить все с собой, мало ли когда пригодится. Еще минут 5 убеждал тетю, что у меня все в порядке, просто гоблины слишком упрямые и требуется поднять много документов о том, почему вообще они имели право передавать мои деньги в чужие руки. Вернувшись в банк, мне было не по себе от того, что лезу в пасть ко льву. Но я пришел сюда за деньгами, а пока только трачу доходы Вернона. Гоблины на входе меня сразу пропустили. Крэймхилл меня ждал и сразу отвел к директору банка. При входе в кабинет стояли уже 4 стражника в доспехах, и вид они имели более чем внушительный. У двоих были алебарды, а у остальных мечи, и магия от них веяла так, что мурашки бежали по коже. В кабинете были еще 4 стражника с мечами. Следов боя в кабинете уже не осталось. Шмыгазар был намертво прикручен к деревянному креслу, и рядом с ним стоял суровый гоблин в кожаной одежде со шрамами на лице. «Мы вас ждали, мистер Поттер, снимите, пожалуйста, ваши заклинания с групп Пархерна, чтобы мы могли его допросить», — сказал директор банка. Его исцарапанное горло было обмотано бинтами. «Фините инкантатим». Взмахнув рукой в специальном жесте, мгновенно выхватил палочку и, использовав заклинание, также спрятал ее обратно. Вышло, как будто я сделал это без палочки. Я не понтуюсь, я тренируюсь. Судя по отвалившейся челюсти директора, то все наоборот. Хм, это полезно, мне же нужно было показать свою силу. Шмыгазар, который оказался группархерном, сразу пришел в себя и задергался. Дальше все диалоги гобледу к курсивам. «Прошу вас, мастер Езурк!» Татр нотом махнул рукой на поверенного. Мастером Езурком оказался гоблин в кожаной одежде. Он, сняв с пояса кинжал, разжал им челюсти допрашиваемого и залил в него стакан с мутной жидкостью. Поверенный попытался выплюнуть зелье, но его было слишком много, и он, закашлившись, проглотил часть. Допрашиваемый сразу перестал дергаться, и его глаза затуманились. «Группархерн, ты отдавал деньги Гарри Поттеру Альбусу Дамблдору?» «Да, директор». «Ты посылал мистеру Поттеру отчеты о его финансах?» «Нет». Директор удивился. «Почему ты этого не делал?» «Альбус меня убедил, что мальчишка не будет разбираться в финансах и не доживет до принятия наследства, а сам он за этим проследит». Все в шоке уставились на поверенного. «Какого хрена, дядя?» Грантер повернулся к директору. «А во, оказывается, они родственники. Не знаю, но будем разбираться», — ответил ему глава банка. «Группархерн, ты предложил мистеру Поттеру 3 ритуала крови подряд. Зачем? Чем раньше человечек подохнет, тем быстрее мы заберем его деньги и артефакты. Он последний в роду. Как ты смог ему навредить? Ты же его поверенный. Я передал клятву поверенного другому и могу ему вредить». Глаза Шмыгазара слепо рассматривали меня. «Это бред», — выдохнул наследник. «Как это возможно? Альбус принес моему отцу ритуал. Если его провести, то можно передать полномочия новому поверенному так, чтобы это не фиксировалось банковской системой учета», — сразу же ответил ему поверенный. «Темные черви бездны». Езурк не остался равнодушным к его словам. «Вы же не могли на это повестись, это фактически объявление нового восстания. Кто еще знает про этот ритуал?» Директор с неверием смотрел на Шмыгазара. «Все гоблины моего клана и клан Зурузгри, а предвечная, больше 20 поверенных. простонал наследник. У всех присутствующих гоблинов даже волосы зашевелились от ужаса. То, что сказал Шмыгазар, это фактически предательство своего народа, своими действиями втягивает свой народ в новую войну с магами. Увести его и защищать пленного, созывая совет кланов, племянник, нужно немедленно предпринять меры, сказал директор банка. Дальше все диалоги как обычно. Креймхилл, все это время стоящий в углу комнаты, что-то тихо говорил все это время в браслет на руке. Он накинул взглядом комнату, и его глаза расширились и стали размером как два галлеона, когда он увидел, что я его разглядываю. Я изобразил непонимание и ожидание. Он помахал мне рукой. «Что?» Я спросил у него после того, как он перестал махать. Все непонимающе на меня посмотрели, и будто вспомнили, что здесь оказывается находится посторонний. «Мистер Поттер, то, что вы здесь услышали, не должно стать достоянием общественности. Нам потребуется ваша клятва о неразглашении. Два из пяти Креймхилл, и я молчу». Гоблины начали крутить головами в поисках названного, но не находили. Раздался знатный шлепок, и все увидели гоблина, потирающего лоб после фейспалма. «Гоб, а ты что здесь забыл, побегушник? Ты не должен здесь находиться». Езурк и двое стражников двинулись к нему. «Гоб, я уполномоченный представитель совета и наследник клана Креймхилл Гесарма Аракшардессы, имею полное право знать о том, что происходит в этом кабинете», — очень недовольно ответил он. Видимо, сильно не рад, что спалился. «Один из пяти, мистер Поттер, не стоило говорить, что я нахожусь в кабинете. Хорошо, но вообще ты сам виноват. Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь магией никому не рассказывать о том, что сказал группа Херн в этом кабинете. Легкая вспышка магии, клятва принята. Готово, рассказывать это не в моих интересах. Теперь, когда вы все выяснили и у вас появилось множество проблем с этим уродом, и вы все скоро разбежитесь по своим делам, я хотел бы решить вопрос с моими финансами. Время, деньги, поэтому я прошу вас сделать Креймхилла моим поверенным, и мы пойдем заниматься моими финансами. Не так быстро, мальчишка. Лучше стереть тебе память, я еще не настолько сошел с ума, чтобы доверять поганым колдунишкам. Сюда иди, заревел Езурк и пошел ко мне. Я безмятежно глядел на него с насмешкой, что еще больше его взбесило. Когда он уже хотел меня схватить, его ноги подкосились, и он упал. Стражники выхватили мечи.